Глава 33. «Развяжите меня, гребаные идиоты!» — кричал Сакс. «Не оставляйте меня! Не оставляйте меня связанным!» Но остальных своих проблем хватало. Они были в своего рода канале между двумя островами водорослей, кишащим рыбой. Костолобые, обезумев от голода, бились о корпус лодки. Но не они приводили мужчин в страх, а их вернувшийся старший брат. Гигантская, омерзительная, 20-футовая тварь с бронированной мордой и мертвыми глазами. Несмотря на размеры, двигалась она с невероятной скоростью. Извиваясь, словно угорь, тварь бросилась на лодку. Последовал сильный удар. Людей швырнуло на дно шлюпки, а сама она едва не перевернулась. Тварь резко развернулась и ударила с другой стороны, потом сзади, да так, что шлюпка рванулась вперед, словно была оснащена мотором. Мелкие рыбы бросились в рассыпную, но их уродливый папочка не собирался сдавать позиций. «Господи Иисусе!» — воскликнул Фабрини. «Она же доберется до нас! Она же перевернет лодку!» «Да черт возьми!» Сакс наслаждался царящей в лодке паникой. «Она утащит одного из вас в воду и проглотит целиком!» «Я не хочу видеть, — в ужасе думал Фабрини, — как гигантская рыбина перекусывает человека пополам. Меня не волнует, что там еще происходит, но, ей-богу, я не хочу это видеть!» Рыба поравнялась с лодкой. Она была так близко, что мужчины почувствовали исходящий от нее соленый запах крови и тухлого мяса, словно она питалась трупами утопленников. — Кук! — крикнул Минхаус. — Сделай что-нибудь! Нам нужно что-то сделать! Рыба снова ударила лодку, и стоявшие потеряли равновесие. Минхаус едва не свалился за борт. Он издал высокий девичий крик и упал на палубу, вцепившись в стойки сиденья. Тварь неслась прямо по поверхности воды, расправив колючие брюшные плавники, словно китайские веера, такие острые, что ими можно было рубить лес. Держась за планшир, Кук смотрел, как тварь ткнула лодку костяной мордой и скользнула мимо. Толстые костяные пластины, которые покрывали нижнюю часть ее головы, представляли собой членистую структуру, что придавало движениям рыбы невероятную гибкость. Кук вытащил пистолет. Он не хотел стрелять, но у него не было выбора. Тварь толкнула лодку и широко разинула пасть, настолько, что могла раскусить человека пополам. Зубы, похожие на длинные острые осколки стекла, заскрипели о стеклопластиковый корпус. Она не могла его прокусить, а значит и ухватиться. Будь он из деревянных досок, рыба давно бы пробила его головой. Кук продолжал наблюдать за тварью. Он не верил, что 9-миллиметровая пуля сможет повредить бронированную плоть. Примерно в центре груди костяные пластины заканчивались и начиналась гладкая кожа, как у акулы или миноги. Рыба исчезла из поля зрения на несколько секунд. Лодка продолжала двигаться по инерции, рассекая полную водорослей, вязкую воду и направляясь бог знает куда. «Она возвращается!» — обреченно выдохнул Фабрини. «Я вижу ее!» Тварь торпедой неслась на лодку, широко разинув пасть и разбрызгивая пену. От удара Кушинг, Минхаус и Фабрини повалились друг на друга. Лодка накренилась, едва не зачерпнув бортом воду, затем снова выпрямилась. Сакс кричал и ревел, как дикий зверь. Рыба плыла рядом с лодкой. Кук вскинул браунинг и в упор выпустил в нее 3 пули. Казалось, это никак на нее не подействовало, но вдруг рыба выскочила из воды, как лосось, пойманный на крючок, и мужчины увидели, что она намного больше, чем они изначально думали. Не 20 футов, а около 25. Гигант выпрямился над лодкой, и на какое-то мгновение всем показалось, что он обрушится на них, как срубленное дерево, но тварь промахнулась на несколько дюймов, подняв волну. Огромный хвост шлепнул по воде, и рыба исчезла. Прошло 10 минут напряженного ожидания, но она так и не вернулась. «Думаю, у нас получилось», — сказал Кук. Остальные воздержались от комментариев. Лодка по-прежнему двигалась вперед, рассекая острова водорослей и поднимающиеся от них щупальца пара. Туман проносился мимо огромными сверкающими клочьями, и внезапно они оказались в самой его гуще. Видимость сократилась до 2 футов. Слышно было лишь, как нос лодки взрезает густые, как заросли шиповника, скопления водорослей. Потом туман немного поредел. — Отец наш небесный! — воскликнул Фабрини. — Вы видите? Видите это? Из тумана возникло грузовое судно.